Примечание к главе 15. Королевская дорога – шоссированная дорога с каменным покрытием, имеющая государственное значение и содержащаяся за счет казны. Называлась также Королевская мостовая. В зависимости от формы правления во Франции такие дороги назывались императорскими, королевскими, а при республике – национальными. Рейнские и мозельские вина – сорта вин – преимущественно белых столовых, производимых в Западной Германии в бассейнах рек Рейн и Мозель. Всевышний был слишком старым, а Верховное Существо – слишком молодым. Имеется в виду попытка Робеспьера и его сторонников с целью укрепления своего идейного влияния на верующих ввести во Франции новую гражданскую религию – культ Верховного Существа, по сути дела представлявшую собой очищенное христианство. Дюма здесь несколько опережает события. Декрет о новом культе был принят конвентом в мае 1794 года. Основным в служении новой религии объявлялось исполнение обязанностей гражданина. Празднования в честь Верховного Существа должны были отправляться каждый десятый день. Однако искусственно навязываемый культ не имел успеха и после падения якобинской диктатуры исчез, снова уступив место католицизму. Форменный головной убор юношей имел необычный для французской армии фасон. Этот головной убор, далее в оригинале называемый «боннет», «боннет де полисе», дословно «полицейский колпак», позднее, в XIX-XX веках, был введен во французской армии в качестве принадлежности повседневной формы. Представлял собой мягкую суконную шапку, сдавленную с боков и напоминающую современную пилотку, которая на французском языке имеет это же название. Теофраст. Феофраст. Годы жизни около 370-го, 288-й, либо 285-й до нашей эры. Древнегреческий философ, последователь школы Аристотеля, был также автором естественно-научных сочинений. Имя Теофраст означает «обладающий божественной речью». Рассказ о переименовании Тетрама в Теофраста изложен в «Географии» греческого писателя Страбона, годы жизни 64 либо 63 до нашей эры, 23 либо 24 нашей эры. Конец примечаний, главе 15.